Поселившись у отца и его жены, Николя позволял себе жить так, как ему хочется, не пытаясь хотя бы немного облегчить бремя своего присутствия. Естественно, он не нашел ничего похожего на работу. Место билетера в кинотеатре, которое, как он говорил, было ему обещано, более того, даже оставлено за ним, теперь упоминалось только как некая гипотетическая возможность. Изредка Николя давал себе труд заглянуть в маленькие газетные объявления, пребывая при этом в полной уверенности, что там не найдется ничего подходящего. Зато он вбил себе в голову, что ему надо посещать уроки актерского мастерства. Считая, что сына надо хоть чем-то заинтересовать, Александр поддерживал его в этом начинании. Он надеялся, что тексты классических произведений, над которыми придется трудиться Николя, пусть немного, но все же послужит его образованию. «Это лучше, чем шататься по кафе», — думал Александр. Теперь 4 раза в неделю, по вечерам, Николя посещал занятия Клебера Бодри. Он уходил в 8, а возвращался в 1 ночи, преисполненный чувства собственной значимости. Франсуаза волновалась, понимая, что это только иллюзия деятельности. К тому же она все больше страдала от тесноты. Но что она могла сделать? Правда, недавно у нее в голове возник один план, нереальный и в то же время очень заманчивый. Она мучилась, не решаясь рассказать о нем мужу. Александр, сидя перед ней, жадно и торопливо поглощал пищу. Он даже не подозревал о мыслях, которые тяготили Франсуазу. Наконец она решилась. «Знаешь, я тут подумала, на Рю Бонапарт есть еще одна комната для прислуги, вполне приличная. Она не занята. Я хочу поговорить с Кароль, а не Коля». Александр дожевал кусок мяса, вытер салфеткой губы и, выпив стакан вина, пробурчал: «Не понимаю, что ему делать на Рю Бонапарт». «А тебя не смущает, что он все время находится между нами?» «Если он будет жить отдельно, это обойдется нам вдвое дороже». «Когда он найдет работу...» Александр покачал головой. «Это не так просто, у него же нет никакой специальности. Как только он лишится тепличных условий, которые мы ему создали, то рано или поздно, со специальностью или без, но что-нибудь да отыщет по части заработка». «Ну что ж, может быть. В общем, как я понял, ты хочешь выставить его за дверь». «Нет, я просто хочу поселить его в другом месте». Франсуаза поменяла тарелки и принесла сыр. «Хорошо», — проворчал Александр. «Поговори с Кароль». Не возобновив этот разговор, они медленно, с удовольствием пили кофе. Теперь, когда она открыла мужу свой план, Франсуаза не намеревалась торопиться с его воплощением в жизнь. Перспектива просить Кароль об одолжении парализовала ее. К тому же было неизвестно, как отнесется к этому предложению сам Николя. Имела ли она моральное право, однажды дав ему приют, теперь выгонять его? Александр посмотрел на часы и, взяв кофейник, налил себе еще чашку. В этот момент дверь резко распахнулась, и на пороге возник улыбающийся Николя. Как всегда, у него был вид бойца, идущего в атаку. «Надеюсь, вы меня не ждали», — спросил он и, повернувшись к входной двери, добавил: «Ты идешь?» Позади него, виляя бедрами, появилась высоченная плоская девица с трагическим лицом. Темные прямые волосы падали ей на плечи. «Это Алисия. Мы с ней вместе учимся», — пояснил Николя. «Нам с ней надо отрепетировать одну сцену к сегодняшнему вечеру». Он еще ни разу не приводил в дом девушек. Франсуаза, взбешенная этим бесцеремонным вторжением, все-таки пересилила себя и, улыбнувшись девушке, предложила ей присесть. Вместо ответа Алисия состроила противную мину и плюхнулась на стул. Рот и глаза у нее были очень большими, но при этом она казалась немой и слепой. красивая и равнодушная, она снисходительно относилась ко всем и вся.